В нынешних условиях эта древняя благочестивая практика осуществляется несколько иначе. Мы не приносим с собой хлебы в храм. Церковь приготовляет хлебы, которые верующие приобретают в храме и отдают в алтарь, как свою жертву. Поскольку после литургии мы не собираемся, к сожалению, больше на эти вечери любви, к сожалению, исчезла эта добрая практика из нашей традиции, то хлебоприношения, просфоры, используются для святой Евхаристии. Большое количество просфор невозможно использовать для святой Евхаристии, и поэтому из каждой просфоры, из каждого хлеба вынимается частица во время проскомидии, одна или несколько частиц. Это часть того хлеба, часть того приношения, которое во время святой Евхаристии полагается на дискос и освящается. И в это время совершается воспоминание о тех, кто принес эти хлебы. Мы молимся о всех тех, кто принес эти приношения. И по вере церкви, люди, принесшие приношения в храм, принесшие свои просфоры, получают оставление грехов, получают просимое по их молитвам. Вот таково предназначение просфоры. Татьяна Курилкина из Москвы спрашивает: «Мы хотим окрестить своего новорожденного ребенка, но сами необходимости креститься не чувствуем. Будет ли ребенку польза от крещения?» Серьезный очень вопрос. Крещение предполагает сознательный мировоззренческий выбор. Мы уже об этом говорили. Некоторые христиане вообще не крестят детей, нарушая тем самым древнюю христианскую традицию, идущую от первого века. И ссылаются на то, что, мол, какой же мировоззренческий выбор у несмышленыша, у младенца. Церковь крестит детей. И мировоззренческий выбор от имени младенца делают его родители и его восприемники, крестный отец и крестная мать. Мы об этом уже подробно говорили в наших предыдущих передачах. Я сейчас не буду повторяться, но скажу, что сознательный выбор родителей категорически необходим. Потому что восприемники, взрослые люди, дают обещание Богу и церкви воспитать новокрещенного младенца так, что когда достигнет он зрелого возраста, чтобы сам подтвердил образом своей жизни и своей верой правильность выбора своих родителей и своих восприемников. Ну а что же будет, если родители, которые сами не испытывают необходимости в крещении, принесут младенца в храм? Будет ли этот младенец воспитан по христианским законам? Станет ли он вообще христианином? Или он будет крещенным атеистом? Есть среди нас такие крещенные атеисты. Сам факт появления таких людей – это некая профанация таинства крещения. В крещении можно только сознательно участвовать. Если не может младенец, то родители и восприемники. И это, конечно, предполагает искреннюю и сознательную веру родителей. Мы должны приносить детей своих в храм с твердым убеждение в правильности нашего выбора и с твердым намерением воспитать детей в христианской вере. Я слышала, что сначала ребенку нарекают имя, затем крестят, а только потом воцерковляют. В чем различие между этими обрядами и можно ли их совершать сразу? Различие очень большое. Дело в том, что крещение – это не обряд. Внешняя сторона крещения имеет отношение к обряду, к обычаю, а содержательная сторона является таинством церкви. Таинство отличается от обряда тем, что кроме внешнего, внешней формы, оно имеет глубочайшее, спасительное, священное, сакральное, мистическое значение. Благодать Божия действует во время крещения, освобождая человека от вины за первородный грех, вводя человека в церковь, сопричитая его словесному стаду Христову. В таинстве крещения происходит умирание со Христом и воскресение со Христом. Грехи человека омываются. Он как бы умирает для греха и восстает из купели наподобие Христа, воскресшего тридневно, отрязшего с рода человеческого греховную скверну. Таинство крещения – это непременное условие жизни человека в церкви. Таинство крещения – непременное условие спасения человека. Непременное условие того, чтобы искупительные заслуги, то есть все то, что Господь через искупление принес людям, стало их достоянием. Это дверь. Если мы не открываем этой двери, мы не входим вот в эту сферу спасительного действия Божия, которое Господь дарует роду человеческому в ответ на страдания, смерть и воскресение своего единородного Сына. Наше время подошло к концу. На этом мы заканчиваем отвечать на ваши вопросы. Но перед тем, как проститься, я бы хотел сказать, что мы очень ценим эту двустороннюю связь с нашими телезрителями. Я желаю вам помощи Божией, крепости, сил, всего самого доброго в вашей личной, семейной, профессиональной жизни. Доброе утро, дорогие телезрители. Мы начинаем нашу передачу «Слово пастыря» и снова возвращаемся к вашим вопросам. Я хотел бы процитировать письмо, которое пришло к нам из Греции. Нашу передачу принимают не только жители Российской Федерации, ближнего зарубежья, но вот даже и в Греции люди проявляют интерес к этой передаче. Русская женщина, бывшая учительница с 37-летним стажем, пишет очень теплые слова в адрес передачи. «Пишу вам из далекой Греции, где оказалась я, милостью Божией и волею судьбы со своим сыном и невесткой, и еженедельно с нетерпением ждем субботы, те минуты, когда вы произносите слово пастыря. Дай Бог вам здоровья и всяческих земных благ. Спасибо вам за эти теплые слова. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить и многих-многих других, кто в письмах поддерживает меня, ободряет. Ваши письма, конечно, придают силы. Понимаешь, что эти 15 минут, в общем-то, такое небольшое время, все-таки нужны тем, кто имеет интерес к жизни церкви, кто интересуется вопросами веры, благочестия. Возвращаясь к этому письму из Греции, хотел бы сказать о том, что в нем содержится один вопрос, на мой взгляд, очень важный. Вот эта женщина, учительница по имени Анна, страдает от того, что нету русского храма, нету богослужения на славянском языке. И кроме того, греческая церковь, как известно, придерживается нового календаря, а группа раскольников в Греции придерживается старого календаря. И вот у автора этого письма есть желание в дни, когда наша церковь празднует тот или иной праздник, поехать в церковь греческих старостильников, раскольников, там помолиться. Не нужно этого делать. Вопрос календаря прямого отношения к делу нашего спасения не имеет. Это вопрос традиции. Вот привык наш народ так молиться, и так мы и будем молиться. А в Греции произошло, конечно, недоразумение. В 20-е годы взяли, да и поломали стиль. Перешли все дружно на новый стиль. И думали, что не будет никаких последствий, а последствия оказались ужасными. Образовался раскол. Проблема заключается в том, что раскол может использовать любые даже на первый взгляд весьма веские аргументы, а последствия раскола губительны для человеческих душ. Вроде как защищали старый стиль, а превратились в безблагодатную горсточку людей, играющих в церковь. В расколе нет благодати. В расколе мы видим людей, облаченных в ризы, которые делают то, что делает актер, играющий на сцене священнослужителя. Там нет благодати. Там нету сопричастности к тайне церкви. И когда мы приходим в раскольнический храм, то мы становимся соучастниками этой игры, этого шоу, которое призвано к тому, чтобы разделить тело Христово. Это не безобидная игра. Она целенаправлена. Она направлена на то, чтобы ослабить церковь, взорвать ее изнутри. И как не хочется вам помолиться в один из праздников по старому стилю, не ходите к раскольникам, а просто попросите местного священника в приходе в вашем греческом, чтобы он для вас и, может быть, для других выходцев из бывшего Советского Союза по старому стилю отслужил божественную литургию. Объясните ему ваше состояние души. Он наверняка поймет и помолится вместе с вами в один из праздников по старому стилю. Это будет правильное решение вопроса. Нас спрашивают также вот о чем. Один из авторов письма, который, к сожалению, тоже не оставил своего имени. Мне кажется, что заниматься спортом очень полезно. А вот апостол Павел говорит, телесное упражнение мало полезно. Почему? Автор цитирует первое послание апостола Павла к Тимофею. Я прочитаю контекст, из которого взята эта фраза. «Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно». Ну, во-первых, апостол Павел в этой части своего послания к Тимофею увещевает своего любимого ученика Тимофея, который был его последователем, был епископом, уклоняться от пустых расприй, от ссор, от глупых, никому не нужных споров. Удивительно своевременный и актуальный призыв ко всем к нам. Представьте себе, насколько была бы здоровее наша духовная атмосфера, я имею в виду атмосферу в обществе, если бы мы взяли на вооружение вот этот совет апостола Павла. Взгляните на прессу. Война компроматов. Пишут не весь что. Не гнушаются никакой лжи, прямых обманов. Больше того, нередко идут на преступления, подделывая ксерокопии документов, обличая священнослужителей и многих общественных и политических деятелей. Вот там, где действительно есть предмет озабоченности и спора, там, наверное, поспорить нужно. И, может быть, даже и в суд обратиться надо, чтобы такого обидчика остановить. А вот где нету предмета, где ложь, клевета, пустота, где бабьи басни, вот от таких споров надо уклоняться. И, наверное, здоровее была бы наша общественная атмосфера, если бы мы уклонялись от этих бабьих басней. А дальше апостол Павел говорит вот как раз о телесных упражнениях. Он не случайно ставит в этот контекст упоминание о телесных упражнениях. Все это имеет отношение к повседневной человеческой жизни. И в то время в Римской империи телесные упражнения занимали очень заметное место. Наверное, даже не меньше, чем в наше время или в минувшее советское время. так называемое занятие спортом, тогда это так не называлось, было в центре жизни аристократии. И очень были в моде соревнования, люди себя готовили к этому. Апостол Павел не говорит о том, что телесные упражнения вредны. Он не говорит, что они плохи для человека. Он говорит, что они малополезны, и не вообще малополезны, а по отношению к упражнению в благочестии. Он этим самым хочет сказать, что нельзя сравнить по значению упражнение человека в благочестии, воспитание ума, воли, чувств с воспитанием тела, насколько первое превышает второе. А делает ссылку на телесные упражнения не случайно, потому что это был некий стандарт жизни, многие понимали, какова цена, насколько высока была, скорее, цена этих телесных упражнений в тогдашнем римском обществе. И вот, отталкиваясь от этой планки, апостол и говорит, что эта высокая планка, роль, значение этих телесных упражнений и тренировок, ничто по сравнению с упражнениями в благочестии. Спорт, особенно физическая культура, полезны для человека, особенно сейчас. Но наш неподвижный образ жизни, когда все за нас делают машины, механизмы, когда атрофируются человеческие мышцы, когда особенно нарушение разумного самоограничения в приеме пищи приводит человека к тяжелейшим последствиям, отложение солей, всякие остеохондрозы, Бог знает что, несет нам современная цивилизация. Здесь нужно на все на это отвечать физическими упражнениями. Правда, тема спорта – это очень большая тема. Я не готов сейчас в полной мере на эту тему говорить. Может быть, в одной из программ мы коснемся темы спорта. Я бы хотел говорить не столько о спорте, не столько о соревнованиях, сколько о физических упражнениях и физической культуре. И для полноты человеческой жизни, для того, чтобы в этих современных условиях нормально функционировал наш организм, нужны физические упражнения. Но они, по слову апостола, малополезны по отношению к упражнениям духовным. Вот очень важно, чтобы наши люди, хорошо понимающие цену физкультуре и спорту, понимали цену и духовных упражнений. Владыка, католическая церковь признала космологическую теорию Большого Взрыва, как согласную Библии. А что на эту тему говорит православная церковь? Величайшим заблуждением прошлого, заблуждением церковным, присущим Западу, к счастью, Восток избежал этого заблуждения. Так вот, таковым заблуждением было включение в христианскую доктрину, в христианское вероучение современных научных гипотез или теорий. Мы с вами уже неоднократно касались этой темы. Я не буду много распространяться, но скажу, напомню, такой хрестоматийный случай, конфликт между наукой и церковью вокруг Коперника или Галилея. Почему возник этот конфликт? Западная церковь канонизировала определенную научную концепцию. И когда такие люди, как Коперник и Галилей, будучи верующими людьми, и не желая совсем поколебать церковных основ, но в результате научного исследования поняли, что эта концепция ошибочная, и стали развивать иную концепцию, то вошли в конфликт с церковью. Это была ошибка церкви, а не ошибка науки. Церковь не должна была включать в свою доктрину и тем более канонизировать даже, как казалось бы, очень убедительную научную теорию. Что касается теории Большого Взрыва, она действительно очень соответствует библейской картине мира. Но ни в коем случае православная церковь не должна канонизировать эту теорию, делать ее частью своей доктрины. Научные теории, научные гипотезы, наука – это дело ученых. Оценивать эти концепции, эти доктрины должны ученые, а церковь должна учить людей вере. Но вместе с тем церковь должна научиться говорить языком, понятным для современного человека. И у нее может быть свой, как бы неофициальный взгляд на те или иные научные гипотезы. И можно сказать, что теория Большого Взрыва, теория расширяющейся Вселенной, действительно очень близка к библейскому видению происхождения мира. Но при всей этой близости теория остается теорией, и она не должна сливаться с вероучением. Я желаю вам помощи Божией, крепости сил, всего самого доброго в вашей личной, семейной, профессиональной жизни. До новых встреч! Приветствую вас, дорогие телезрители! С добрым утром! Мы продолжаем нашу передачу «Слово пастыря». Сегодня, как и в предыдущие дни, в предыдущие субботы, мы будем отвечать на ваши вопросы. Я уже говорил о том, что, к сожалению, иногда вы не пишете своих имен, и нам приходится обобщать материал ваших писем и формулировать на основании ваших писем вопросы. Поэтому не обессудьте, что, прочитывая эти вопросы, мы не будем ссылаться конкретно на то или иное письмо. Но вот один из наших телезрителей спрашивает. В Ватикане существует папская академия, объединяющая известных ученых-католиков. Почему ничего подобного нет в нашей церкви? Да потому нет сегодня в нашей церкви ничего подобного, что ни одна церковь, как наша, не пострадала в 20 веке. Ведь достаточно сказать, что еще совсем недавно, за одно слово «христианин», человек в нашей стране мог лишиться работы. Немыслимо было быть официально ученым и верующим человеком. Да и церковь сравнительно недавно получила возможность действовать так, как она должна действовать. Помимо совершения богослужений, церковь ведь должна через средства массовой информации обращаться к людям, вести диалог с обществом, заниматься делами благотворительности, работать с вооруженными силами, с заключенными, участвовать в образовательных программах, иметь школы, преподавать вероучение в светских учебных заведениях, помогать бедным. Церковь должна очень многое делать. А вот после долгих лет пленения наша церковь, конечно, вышла ослабленной. И некоторые критики, их голоса были очень навязчивыми, громкими. В 90, 91, 92 году показывали на нас пальцем и говорили, ну посмотрите, все общество перестраивается, церковь не перестраивается. Такая костная сила. Погибнет церковь, ее срочно надо реформировать. Свершилось Божье чудо. Несмотря на это ослабление, которое принесло церкви, вот это пребывание в скованном, несвободном состоянии, буквально за 3-4-5 лет удалось развить и социальные программы, и образовательные программы. Церковь заняла свое место в обществе, церковь вступила в диалог с обществом, и так, в частности, через средства массовой информации. Конечно, еще очень многое надо сделать. Еще только начало пути. Но есть это уже начало пути. И некоторых врагов церкви это так испугало, наши самые первые робкие шаги, что они сегодня кричат, посмотрите, какая могущественная сила московская патриархия. Она на президента влияет, она на парламент влияет, с ней нужно бороться. Вчера еще эти люди говорили, ничего не делают, не реформируются, погибают, закостенели. А сегодня так развились, что уже якобы другим представляем огромную опасность. Я говорю об этом не для того, чтобы вступить в полемику с нашими недоброжелателями. Не следует вступать в полемику с ними. Нужно делать смиренно, с верой в Бога, с надеждой на всемилостивый промысел Божий свое дело. Остальное все приложится. Остальное приложится. Будет у нас и Академия наук. Дайте время. Пройдет некоторое время, и если церковь найдет в себе силы поступательно развивать свою деятельность так, как она ее сейчас развивает, то с Божьей помощью многое будет в нашей жизни иным. Но вот тут я бы хотел обратить внимание на следующее важное обстоятельство. Когда мы говорим «церковь», что мы имеем в виду? Архиереев, священников. Что такое церковь? Кто в церкви? Да ведь в первую очередь в церкви миряне. Если мы говорим о том, что нужна Академия наук, то об этом, наверное, не только иерархия должна думать, но и светские верующие ученые. Когда я освящаю храмы новые в своей епархии, я обычно в каждом слове после освящения говорю о том, что храмы Божии создаются не по приказу сверху, не потому, что какой-то великий начальник захотел, чтобы храм был построен или открыт, а по вере народа. Храмы открываются потому, что народ этого желает. И все в церкви происходит не по мановению волшебной палочки сверху, не по приказу сверху, а по движению снизу. Важно только, чтобы руководство церкви, иерархия церкви вовремя улавливала эти внутренние движения в церкви и отвечала на них соответствующими решениями, помогая раскрыть церковный потенциал. Поэтому если у нас чего-то в церкви сегодня не хватает, это и вина не только батюшки местного или местного епископа, это и вина народа Божьего, всех нас. А вопрос хороший. Должна быть Академия наук. У нас много православных ученых. И может быть с Божьей помощью так и будет. А сравнивать нас с западной церковью, которая находилась, в общем-то, в условиях достаточно благополучных в 20 веке, хотя, конечно, тоже не везде. Представители западных церквей у нас страдали не меньше, чем мы. Одинаково все несли тяжкую ношу. И тем не менее, в своей совокупности западное христианство такого гонения в 20 веке, какое выпало на долю нашей церкви, не имело. От этого многое зависит, и это многое объясняет. И когда вы оцениваете ту или иную сторону церковной жизни, делайте, пожалуйста, поправку на это наше недавнее и далеко не простое прошлое. Вопрос также относящийся к теме творения. Владыка, как понимать слово Писания? «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену». Когда-то в свое время я говорил о том, что Библия написана, конечно, на том древнем языке, используют метафоры, образы, которые были понятны древним людям, и некоторые из этих образов смущают современного человека. Образ ребра. Мы не знаем, что за конкретное действие сокрыто под этим описанием. И, наверное, никогда не узнаем. Господь ведь нам в Библии дает не отчет, не научный отчет о творении. Если бы он такой отчет нам передал в Библии, то тогда не нужно было бы вообще, наверное, науке заниматься этим вопросом. Но в первую очередь такого отчета не поняли бы те, кому была в первую очередь адресована Библия, тем древним людям, искавшим Бога в море окружавшего их язычества. И поэтому Господь говорит со своим народом на языке, понятном для народа. И вот под этим образом ребра мы должны понимать одну очень важную религиозную истину, что мужчина и женщина сотворены Богом, и что между ними существует глубочайшее духовное и физическое единство. Это очень важное и смелое утверждение Библии, потому что в древности считали, что женщина совсем не равна мужчине, что что у нее совсем иной источник происхождения. Даже такие почтенные философы, как Платон, и то считали, что женщина есть некое существо между мужчиной и животным миром. Но если это принципиально иное по своему происхождению существо, то к нему нужно и относиться иначе, чем к человеку. А вот Откровение Божие перечеркивает все эти человеческие домыслы. Образ творения женщины из ребра Адама есть ясное свидетельство единства природы мужчины и женщины. Значит, равенство двух полов, поскольку эти два пола принадлежат единой природе и созданы единым Богом. Вот так следует понимать в первую очередь тот религиозный смысл, который сокрыт под этим замечательным и красивым образом. Разве я могу не любить тебя, я из твоего ребра сотворенная? Вот как этот образ поняла наша замечательная поэтесса Анна Ахматова. Дай Бог, чтобы многие женщины именно так, а не иначе, понимали этот образ. Сейчас интенсивно развиваются методы клонирования, получения генокопий животных. Как церковь относится к возможности клонирования людей? Этот вопрос поднимает очень серьезную тему отношения церкви, христианского богословия к генной инженерии, интенсивно развивающейся сферы современной науки. У церкви пока нету официального отношения к этим экспериментам. И то, что я сейчас вам скажу, это моя личная точка зрения, и прошу так ее и воспринимать. В результате экспериментов с генами ученым, конечно, удается сделать очень много положительных и добрых дел. Но, например, на генетическом уровне можно как бы подправить врожденные пороки, исцелить человеческую болезнь еще до появления человека, спасти от некоторых, может быть, даже смертельных заболеваний. Конечно, это открывает замечательные возможности для исцеления человека. А церковь, которая всегда была общиной исцеления, которая продолжала дело Спасителя, который, в свою очередь, учил и исцелял, не может быть против исцеления. Но, с другой стороны, эксперимент с человеческими генами ведь может привести к тому, что в какой-то момент наука будет способна программировать людей. Не только исцелять, но и давать людям определенные характеристики, определенные качества, на генетическом уровне их программировать, закладывать в них нечто такое, что желает заложить исследователь. Или политик, в руках которого будут результаты этих исследований. А вот это уже вторжение в Божий замысел о человеке. Вторжение чрезвычайно опасное. Мир может вообще превратиться в общество запрограммированных людей, неких роботов. Ведь на генетическом уровне возможны невероятные вещи. Возможно, наверное, будет и лишение человека свободы выбора, воли, воздействия на его чувства. Это будет создание существа, которого уже трудно будет назвать человеком. А где гарантия, что эти существа не войдут в конфликт с людьми? Да Бог знает, что может произойти. Это чрезвычайно опасная сфера научного эксперимента. Конечно, когда ученые раскрыли потенциал ядерной энергии, что возникла страшная, чудовищная угроза уничтожения мира от ядерного или термоядерного взрыва. До сих пор человечеству удается избежать этой катастрофы, потому что употребляются определенные рычаги воздействия на эту стихию. Наверное, важно, чтобы мировое сообщество достигло неких конкретных соглашений в отношении контроля за экспериментами над человеческими генами. От этого, может быть, будет зависеть будущее цивилизации. И вот роль церкви здесь должна быть далеко не последней. Церковь не может спокойно взирать на вмешательство человека в Божий замысел о творении. потому что не всегда это вмешательство может служить полноте человеческой жизни, но напротив, вносить в человеческую жизнь стихию темной силы. На этом, дорогие телезрители, мы с вами прощаемся. До новых встреч. Доброе утро, дорогие телезрители. Мы продолжаем нашу программу «Слово пастыря» и вновь отвечаем на многочисленные вопросы, которые вы любезно направили в адрес нашей передачи. Валентина Федоровна из Сочи пишет: «В душе я всегда верила в Бога, но всю жизнь проработала на сцене. Мне известно, что актеры – люди грешные, и раньше их даже не хоронили на церковных кладбищах. Но, с другой стороны, сейчас театр, как и другие виды искусства, считается достоянием общества и государства. Как быть с этим противоречием, и как нам, людям искусства, актерам, музыкантам, танцорам, молиться за то, что у нас такая профессия?» Вопрос очень интересный. В прошлом мы когда-то касались темы театра и искусства. Пользуясь этим вопросом, я бы хотел, может быть, несколько подробно сказать о том, как церковь понимает эти виды искусства. Дело в том, что изобразительное искусство, театр, кино, имеют своей сутью воздействие на зрителя, на человека. Они призваны передавать определенную информацию, которая бы воздействовала на ум человека, на его волю, на его чувства. Театр в каком-то смысле призван человека воспитывать в духе тех идеалов, которые этот театр провозглашает, исповедует, предлагает другим. И вот используются в театре совершенно специфические средства воздействия на человека. Обычно ведь информация передается только словом, а вот в театре присутствует жест, мимика, музыка, пение. И именно поэтому воздействие театра и кино так сильно на человека. И, наверное, в этом нет ничего плохого, если бы те идеалы, которые проповедует и предлагает людям театр или кинематограф, действительно содействовали умственному, нравственному и духовному совершенству человеческой личности. Вот я недавно имел разговор с одним человеком, далеким от театра. Он только-только начал ходить в церковь и сказал, что на него церковь, посещение храма, производит очень сильное и благотворное состояние. Я, говорит, даже не молюсь в церкви, я еще молиться не умею. А вот приду, постою, посмотрю, послушаю, задумаюсь о своей жизни, выхожу совсем другим. Иногда 10-15 минут, и их хватает почти на целую неделю. Такой, мол, сильный я заряд получаю. А затем этот человек сказал: а вот вспоминаю, в свое время ходил в театр, сейчас времени-то нету на это. Тоже ведь, вы знаете, такое благотворное воздействие испытывал на себе. Да, действительно, изобразительное искусство, театральное искусство имеет огромную силу воздействия на человеческую личность. И если это воздействие возвышает личность, то тогда в служении актера греха нет. Он служит общему делу, спасению человека, возвышению человеческой личности. Опасность возникает тогда, когда эти сильные, мощные средства воздействия направлены на разрушение человеческой личности, на разрушение целостности человека, когда проповедуются ложные ценности, антиценности, когда искусство превращается в антиискусство, культура в антикультуру, когда театр и кинематограф раскрепощают скрытые в человеке, как говорили древние греки, дионисийские силы, темные инстинктивные начала, когда взрывается эта сила в человеке, сокрушая его собственную личную жизнь, жизнь его семьи и принося ущерб обществу, когда мы видим, как артисты приводят в состояние дикого экстаза тысячи молодых людей, способных затем броситься друг на друга и на окружающих людей, вот тогда, тогда действительно горе таким актерам. Да, действительно, их грех настолько велик, что, может быть, и правильно делали, что таких не хоронили на церковных кладбищах. Священное Писание говорит нам, что нельзя соблазнять людей. Тот, кого кто соблазнил одного из малых сих, пусть ему лучше повесить жернов мельничный на шею и потонуть в пучине морской. Вот так говорит Слово Божие. И если актер своими действиями соблазняет, разрушает, оскверняет, особенно молодые, неокрепшие души, то принимает на себя великий грех. А вот если он помогает человеку стать человеком, если его действия идут рука об руку со школой, с церковью, с другими институтами, призванными подымать, возвышать человеческую личность, вот тогда актеру не о чем беспокоиться. Он делает доброе, хорошее дело. Еще один вопрос из того же письма. В наше тяжелое время много погибает людей. Как церковь молится за тех, кто погиб в Нефтегорске, за деток, которые погибли на переезде в Ростовской области, в шахтах, самолетах и так далее? Церковь призвана молиться за всех, за весь мир, за все Божье творение, за весь космос. Во время божественной литургии, во время таинства Евхаристии, когда к Богу возносятся хлеб и вино, дабы быть присуществленными в подлинное тело и в подлинную кровь Христову, священник произносит удивительные по своей силе слова. «Твоя от твоих, тебе приносящих, о всех и за вся». Вот эта спасительная жертва, которую церковь приносит Богу в воспоминание Голгофской жертвы Христа Спасителя, таинство Евхаристии совершается о всех и за вся. И за этих младенцев, погибших на ростовском переезде, и за тех, кто потонул в теплоходе Нахимов, тех, кто погиб в Нефтегорске и во многих других местах, тех, кого кто-то убил на улице, кого постигло несчастье, какой-то катаклизм, за всех. Это людям, нам с вами невозможно представить это количество тех, кто невинно погиб, трагически закончил свою жизнь, но Бог знает имя каждого. И церковь через таинство Евхаристии, через божественную литургию молится за каждого. За тех, кого знает, и за тех, кого не знает. Так и говорится в одной из церковных молитв. За всех тех, имена которых Ты, Господи, веси. Вот почему важно посещать воскресную литургию. Почему важно приходить в храм и участвовать в таинстве Святой Евхаристии. Потому что в этой молитве, в этом церковном общении мы предстоим Богу, прося Его не только за самих себя, не только за своих близких, мы молимся за весь мир, за все Божье творение, за совершенствование этого мира. И даже если у нас не хватает разумения сформулировать пред Богом все эти прошения, если объем этих просьб превышает наше понимание, наше знание, наше мировосприятие и чувство, то таинственно от имени Церкви возносится Богу молитва за все, даже за то, о чем мы с вами и помыслить не можем. И Господь принимает эту молитву. В Слове Божьем мы находим такие дивные слова. «Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Если мы двое или трое собранные вместе молимся Богу, то верим, что Господь эту нашу молитву слышит. Говорят, что самая страшная смерть – смерть без покаяния. А если человек, умирая, этого не знает, имея в виду миллионы наших соотечественников, умершие в советский период? Да, действительно, человеку необходимо приносить покаяние. Покаяние – это как душ, как баня. Не может же наш физический организм жить без очищения. Если мы не будем заботиться о теле, погибнем. Физически наш организм не сможет нормально функционировать. Вот то же самое происходит и в области духовной жизни. Человек не может нормально существовать духовно, если он не проходит через очищение. Иначе такой страшный груз скапливается на душе, таким пудовым камнем он давит на человека, что жить спокойно, мирно, раскрепощенно, целостно, открыто